Глава 23. Снежное плато, окруженное горами. Солнечные блики играют на снегу, мерцая и впитывая холодный свет. Шум ветра оглушает, как и звон стали. Крики людей, рокот земли, что норовило разверзнуться под ногами. Армия людей, закованная в железные доспехи, отчаянно боролась с чудовищами. Мелкие монстры с длинными руками и отвратительными мордами, сизые и голубоватые, они напоминали карикатуры начинающего художника. Им не был страшен мороз. Худые тела легко покрывались ранами, не имея одежды, за исключением шкур животных на бедрах. Бой продолжался долго, снег под ногами превратился в месиво бурого цвета. Люди теснили чудовищ, однако их силы были на исходе. Многие падали без сил, оказываясь под ногами соратников и противника. Враг наступал, напоминая бесконечный гогочущий поток. Внезапно по плато пролетел рев, от которого снег на горных вершинах задрожал. В темнеющих небесах мелькнула точка, стремительно летящая в сторону поля боя. Черная тень накрыла войско людей, которые восторженно закричали: «Пришло спасение, а с ним и близкая победа». Лазурный дракон утробно заревел, обращая часть чудовищ в бегство. Особо воинственные остались, улюлюкая и размахивая дубинами. Крылатый ящер стрелой пронесся над врагами, выдыхая клубы синего пламени. Сон оборвался на том моменте, как пламя долетело до чудовищ. Меня словно вытолкнуло из фильма, сменив цветную картинку на черный экран. Зевнув, открыла глаза. Судя по солнцу, прошло совсем немного времени. Чего это мне муженек решил присниться? Его драконистую морду я не забуду никогда, но видеть его в своих снах — то еще удовольствие. Тем более, когда он плюется огнем и клацает огромными зубами. Потянувшись всем телом, отчего косточки затрещали и приятно заныли, встала. Где-то возле кровати был колокольчик, способный вызвать горничных. Нашла. Крохотная серебряная замена телефону мелодично зазвенела. Спустя 5 минут в двери робко постучали вполне узнаваемым способом. «Мариса, вот зуб даю». «Миледи, вызывали?» — донесся до меня ее голос сквозь приоткрывшуюся дверь. «Да, Мариса, заходи», — дружелюбно ответила я, ставя колокольчик обратно на прикроватную тумбочку. «Чего изволите?» — услужливо спросила девушка, сминая пальцами передник. «Как скоро обед?» Надеюсь, в моем голосе не проскользнули нотки нетерпения. Живот неприятно поднывал, требуя пропитания. «Через полчаса будет готов, или вы желаете пообедать раньше?» Быстро ответила Мариса и подняла на меня полные надежды глаза. И вот как понять, чего она от меня хочет? «Я подожду», — немного подумав, решила я. Судя по облегченному вздоху, который не смогла сдержать горничная, ответ я выбрала верный. Видать, спорить с кухней и подгонять поваров было невероятно непосильной ношей. Кушать хотелось, но полчаса особой погоды не сделают. Подожду, заодно посмотрю книги, стоящие на полках книжного шкафа. «Я принесу обед, как только он будет готов. Еще какие-нибудь пожелания будут?» — повеселевшим тоном уточнила Мариса. «Нет, можешь ступать», — ответила с улыбкой и махнула рукой, отпуская служанку. Горничная упорхнула заниматься бытом, а я прошлась по комнате и замерла у книг. Десятки разных корешков привлекали взгляд, поэтому задумчиво провела пальцами по шероховатой коже. Что же выбрать? Названия были незнакомыми, читала я с трудом. В основном на полках стояла развлекательная литература по типу женских романов. Я не слишком любила подобное, поэтому, вздохнув, отошла к окну. Небеса были такими же, как во сне. Голубизна с вкраплениями белых облаков, заснеженные вершины гор и верхушки деревьев в лесу. Красиво, очень красиво. Мне даже захотелось взять в руки кисточки с красками. Мне нравилось рисовать, переносить прекрасные моменты на бумагу, запечатлев на века. К сожалению, бабушка всегда была против, как и с остальными моими хобби. Все, что мне позволялось, довольствоваться дешевыми акварельками для уроков рисования в школе. А после окончания школы я перестала брать кисти. Однако вовсю пользовалась карандашами на парах, дополняя конспекты красочными иллюстрациями. Я настолько увлеклась пейзажем, что время пролетело незаметно. Быстро пообедав, переборола проснувшуюся лень и попросила Кэти провести мне экскурсию по замку. Для начала хотелось узнать свой новый дом, увидеть его изнутри и прочувствовать атмосферу. Пока что он был мне чужим и холодным, пусть и довольно красивым. Первым делом мне показали главное жилое крыло. Десятки спален, пустующих в ожидании хозяев. Здесь также находился запертый кабинет Рейдалира, малая библиотека и парочка пустых комнат. В библиотеке, хоть ее и прозвали «малой», были ряды книжных шкафов до самого потолка. Как объяснила горничная, в этом месте собрали лишь уникальные экземпляры и редкие издания, доступные лишь хозяевам замка. Обычно в это место не пускали гостей, либо же выдавали специальный пропуск для магического барьера. Меня же охранные чары пропустили только из заметки истинности, мол, та накладывала отпечаток ауры партнера. После были картинная галерея, несколько столовых, бальных залов и множество мелких комнатушек общего назначения. Везде чувствовалась хозяйская рука, тщательно следящая за порядком. Встречные слуги косились на Кэти и хихикали за нашими спинами, отчего мне приходилось сжимать кулаки в бессильной злости. Чёртов договор, я бы им показала, где раки зимуют. Если бы мы не вышли во двор, я могла бы не сдержаться. А так, почувствовав свежий морозный воздух, смогла чуточку успокоиться. «Всего 5 лет. 5 лет, Вика, и ты покинешь этот гадюшник», — повторяла себе я, словно мантру. Вроде бы получилось, уже свободнее вдохнула полной грудью. Кэти повела меня в оранжерею, созданную предками Рейдалира. Многие женщины рода Невелиоров вносили свой вклад в преобразование зимнего сада, что расположили в стеклянном павильоне. Прекраснее места я не встречала ни в своем прошлом мире, ни в этом. Сотни цветов, роскошных и ярких, в окружении зеленых деревьев. Магия поддерживала здесь вечное лето, отчего оранжерея напоминала островок теплой неги посреди буйства мороза и снега. Я завороженно проходила мимо кустарников с сочными ягодами, шурша гравием на тропинках. Нежно касаясь пальцами листвы, не могла поверить своим глазам. Невероятное место, в самом сердце которого расположили великолепный фонтан, сидящий на камнях девушкой. Расслабленная дева взирала на мир пустыми глазами, но словно смотрела прямо в душу. Ее расслабленное, высеченное в камне лицо имело мягкие черты. Распущенные волосы спускались до поясницы, и казалось, что развивались на ветру. Платье, совсем не такое, как носят в этом мире, напоминало наши летние сарафаны. Тонкое, легкое и невесомое. Скульптор создал невозможное. Статую, что будто раньше была живой девушкой, просто застывшей во времени и обратившейся в камень. Закатные лучи скользнули в оранжерею, нежно касаясь лица статуи. На мгновение мне показалось, что та моргнула, однако это невозможно. Вслед за опускающимся солнцем в оранжерее зажглись крохотные огоньки, мелькающие между деревьев. Кэти робко напомнила, что скоро подадут ужин, и мне следует вернуться к себе в комнату. С трудом поборов охватившее меня волнение, я сбросила с себя опутывающее очарование этого места. Возвращались мы быстро. Мне казалось, что каменный взгляд статуи преследовал меня до самых дверей комнаты. Красивая, но жуткая мысль пришла в голову перед самым сном. А что, если она и впрямь живая? Мир-то магический.